В стрелковом клубе их встретил один из административных работников, который сразу же повел всех в тир. «Там сейчас тренер, который будет с вами заниматься», – пояснил он Игорю. «Ваше обучение уже оплачено, все формальности выполнены, так что можете в любой момент приступать к тренировкам. Сейчас, скорее всего, Ромашин просто проверит, что вы собой представляете как стрелок, и определится с оружием». В большом помещении тира, поделенном перегородками на отдельные секции, было прохладно, и Ольга пожалела, что оставила свое пальто в вестибюле. Пахло сгоревшим порохом, хотя пока они шли к нужной секции, никто не стрелял. Ромашин оказался молодым, симпатичным мужчиной лет 30. «Олег», – представился он им, – «можете, если хотите, величать Игоревичем, а можно и просто по имени, не обижусь. Тогда и меня зовите Игорем, а эту симпатягу – Ольгой». «Жаль, Ольга, что не вас мне отправили на учебу», – искренне сказал Олег, откровенно любуясь девушкой. «Пострелять хотите?» «Не откажусь», – сказала Ольга. «А что за стволы у вас есть?» «У нас много чего есть», – засмеялся тренер. «Хотите АПС?» «А импортного ничего нет? Например, 92-й Беретты?» «Есть Беретта. Только сможете ли вы из нее стрелять? Там рукоятка толстая». «Давайте попробуем, если вам не жалко патронов». «А чего мне их жалеть?» – засмеялся Олег. «За обучение вашего друга очень хорошо заплачено. Так что на боеприпасах можно особенно не экономить. Подождите несколько минут, я принесу пистолет. Пожалуй, берет-то вам хорошо подойдет». Вопрос скрытого ношения не ставился, а в остальном очень хороший пистолет, многим нравится. Отсутствовал он минут 5, после чего появился, неся в руках небольшую кожаную сумку, из которой вытащил пару пистолетов, несколько снаряженных магазинов и патроны в пачках. «Вот смотрите, Ольга, как снаряжать и производить выстрел из этой пушки», – сказал Олег, беря в одну руку пистолет, а в другую магазин. «Я знаю, Олег». Ольга неуловимо быстрым движением взяла из рук оторопевшего тренера оружие, вогнала магазин на место и заслала патрон в патронник. Держа пистолет стволом вверх, она подняла флажок предохранителя и подошла к столу. «Взведите курок. Первый выстрел будет легче», – сказал Олег, который успел к ней подойти и теперь стоял несколько в стороне. Поначалу он перепугался, но, видя, что девушка уверенно и правильно обращается с оружием, отложил на будущее все то, что собирался ей высказать. «Спасибо», – поблагодарила Ольга. «Я и так выстрелю». Никто не заметил, чтобы она прицеливалась, но когда в пистолете опустела обойма, результат оказался впечатляющий. 6 десяток, 5 девяток и 4 восьмерки, – сказал Олег, опуская бинокль. «Десятки я определил методом исключения. В центре вся мишень изорвана в клочья. Для пистолета с 25 метров результаты более чем хорошие. Где вы учились стрелять?» «Мне только показывали, как все делать», – призналась Ольга. «На огневом рубеже я в первый раз. А учили, можно сказать, родители». Олег ей не поверил и в отместку за вранье поручил набивать магазины патронами. Игорь расстрелял 5 магазинов, руководствуясь пояснениями и замечаниями тренера. «Ну что же», – подвел итог Олег, – «результат у вас гораздо скромнее, чем у Ольги. Всего по последней стрельбе 75 очков. Думаю, вам достаточно будет ежедневно приезжать к нам в течение недели, чтобы уверенно выбивать хотя бы 100. На быстрое извлечение из кобуры тренироваться будем?» «Вы его, Олег, погоняйте получше», – попросила Ольга. «Игорю грозит нешуточная опасность. И его обучение – это не блажь, а необходимость. Пусть он немного и по движущимся мишеням постреляет в самом конце». «Не думал, Ольга, что вы у нас снайпер», – сказал Виталий, когда они шли к машине. «Рогожин просил и вас проверить, как стрелка. Вы ведь у него просили ствол? Так что я не вижу оснований вам его не давать, кроме возраста. По закону можно только с 18 и только гладкоствольное для охоты. Это для частного пользования. Для служебного можно и нарезное, но опять-таки не в 16 лет. Вот ведь гадство, расстроилась Ольга. Ну как можно жить полноценно в 16 лет? Конечно, что за жизнь без ствола в кармане, пошутил Виталий. Вы заранее сильно не расстраивайтесь. Возможно, с этой проблемой нам поможет разобраться наш новый клиент. Он является одним из высших должностных лиц центрального аппарата МВД. А они вполне могут легально выдать ствол нужному человеку, не особо оглядываясь на возраст. Наверняка для этого оставлено достаточное количество лазеек. Лечить будет нужно не его самого, а его внука. Парню 15 лет, а он уже практически инвалид. Только, Ольга... Виталий замялся. Есть серьезные сомнения в том, что вам удастся его вылечить. У него гемофилия, а это заболевание связано с отсутствием одного гена. В чем оно проявляется? Спросила Ольга. Я что-то о нем слышала, но уже не помню. Кровь у него плохо свертывается, пояснил Виталий. Из-за постоянных кровоизлияний в суставах он почти не может ходить и плохо владеет руками. Все лечение направлено на введение препаратов из донорской крови, увеличивающих на время свертывания крови пациента. Случай у него тяжелый, так что... Поедем, решила Ольга. Мне самой интересно, получится или нет. Только вначале давайте где-нибудь пообедаем.